Охотник. Как часто говорят в делах, еще успею. Но надобно признаться в том, что это говорят, спросяся не с умом, а с леностью своею. Итак, коль дело есть, скорее его кончай. Иль после на себя ропщи, не на случай, когда оно тебя застанет невзначай. На это басню вам скажу я, как умею. Охотник, взяв ружье, патронницу, суму и друга верного по нраву и обычаю, Гектора, в лес пошел за дичью. Не зарядя ружья, хоть был совет ему, чтоб зарядил ружье он дома. «Вот вздор», — он говорит, — «дорога мне знакома, на ней ни воробья не видел я родясь. До места ж ходу целый час. Так зарядить еще успею я 100 раз. Ну что ж, лишь вон из жила, как будто бы над ним фортуна подшутила, по озерку гуляют утки целым стадом. И нашему б тогда стрелку легко с полдюжины одним зарядом убить. И на неделю с хлебом быть. Когда б не отложил ружья он зарядить, теперь к заряду он скорее, только утки на это чутки. Пока с ружьем возился он, они вскричали, встрепенулись, взвелись и за леса веревкой потянулись, а там из виду скрылись вон. Напрасно по лесу стрелок потом таскался, ни даже воробей ему не попадался. А тут к беде еще беда. Случись тогда ненастье. И так охотник мой, измокший весь, пришел домой с пустой сумой. А все-таки пенял не на себя, на счастье.